Добрый вечер, уважаемые сетезрители. Это прямая трансляция из видеостудии onlinetv.ru первого интерактивного телевидения по технологии сетивизор. В рубрике «Это любопытно» мы сегодня решили поговорить о выдающемся историческом деятеле, русском историческом деятеле, царе, великом князе Иване III. И вашим и моим собеседником сегодня будет Дмитрий Михайлович Волохин, доктор исторических наук, профессор, Володихин, доктор исторических наук, профессор Московского университета и советник генерального директора Российского института стратегических исследований. Да, ну, директора вот, России, да. Да. Вот начнем мы разговор об Иване III. Ну, наверное, с естественного вопроса, что из себя представлял этот человек. Нас от него отделяют, ну, почти 5 веков, да? Вот, то есть это было очень давно, поэтому, скорее всего, представление о фигуре этого человека у нас очень смутное. Поэтому хотелось получить вот такое рамочное представление. Ну и, естественно, несколько слов о его детстве, поскольку это, видимо, оказало влияние на всю его дальнейшую деятельность. Детство такое, какого не пожелаешь никому. Представьте себе школьника младших классов, у которого отец неожиданно оказался калекой. И мальчику приходится очень рано принимать на себя груз забот. Сначала о семье, а потом и о государстве, потому что профессиональным делом отца было правление государством. Это был Василий II Темный, враги его ослепили. Семья на какое-то время оказалась в самых тяжелых условиях, она потеряла власть, Василий II был свергнут, и семье пришлось мыкаться. Но впоследствии власть Василий II вернул, и вот с этого момента начинается, пожалуй, самое интересное. Понимаете, при слепом правителе, конечно же, у многих возникает соблазн, так сказать, делать свои дела, которых не видит государь, делать их втихую. И не скоро люди привыкли, что рядом за плечом у великого князя Василия II находится мальчик, очень внимательный, очень умный, который с детства учится понимать человеческую сущность, с детства видит то, что от его отца пытаются так или иначе скрыть, с детства учится державной науке. И, скажем так, задолго до совершеннолетия уже вводит армии, уже участвует в заседаниях Боярской думы, фактически является соправителем отца. То есть он прошел такую школу, которую, конечно, не дай бог пройти, но он получил, конечно, колоссальный опыт и навык державных дел. Это был незаурядный мальчик, он быстро учился. Он, по всей видимости, был некрасив. Некоторые источники дают возможность заподозрить, что он был горбат. Ну, это, так сказать, предположение. Так или иначе, он был своего рода вундеркиндом. То есть его ум очень цепкий, очень хваткий, стратегический ум рос с ростом масштаба тех задач, которые сваливались ему на голову. Сначала помогать отцу, потом заменять отца, потом взвалить на себя полностью все то хозяйство, которое он унаследовал от отца, а потом расширить это хозяйство раз в 10. Вот такой был мальчик. То есть то наследство, которое он оставил своим детям, было примерно раз в 10 больше того, что он получил от своего отца. Трудно посчитать, во сколько именно, но во много раз. Во много раз. Буквально несколько слов о династии. Это Калитичи. Он был 9-м, кажется, государем, да, вот в этой цепочке. Ну, это как считать. Там влезали еще государи, которые не были московского княжеского рода. Там суздальские князья влезали и так далее, например, тверские. Ну, да, он был прямым наследником Ивана Калиты Даниила Московского. Он был Калитич Рюрикович Московского княжеского дома. Кем он приходился Дмитрию Донскому? Ну, у Дмитрия Донского был сын Василий I, у Василия I был сын Василий II, у Василия II был сын Иван III. То есть он был... Правнук. Да, правнук. Угу. И сколько еще было Калитичей после него, до, собственно говоря, вот кризиса и польско-литовской интервенции и так далее? Потомки Ивана III, его сын Василий III, его внук Иван IV, правнук Федор Иванович. Ну и делается постоянная такая ошибка, что Рюриковичи с русского трона ушли, когда скончался Федор Иванович. Это не так. Василий Шуйский Рюрикович, но он уже другому дому принадлежит. Не Калитич. Да, он не Калитич, он потомок Андрея Ярославича, великого князя Владимирского, и он принадлежит Суздальско-Нижегородскому дому. Так что вот, собственно, Калитичи в мужской своей линии на троне закончили с Федором Ивановичем. Были еще потомки, которые, ну, так или иначе, не могли претендовать на трон. Угу. То есть вот на этой ветке Рюриковичей, собственно говоря, московской династии, как ее еще называют, он все-таки ближе к концу. Да, да, совершенно верно. Угу. Скажите, пожалуйста, чтобы так еще обрисовать, скажем, систему координат. Вот Московское княжество, какие еще крупные образования были на территории, ну, скажем, современной европейской части России, да, соседи, скажем, Московского княжества, то есть то, что потом было в значительной степени включено в себя Московским княжеством. Да, громадное количество государственных образований. Ну, крупных таких. Да, вполне крупных. А понимаете, что значит крупное? Ну, размером современной области, это крупное. Это крупное. Размером с Московское княжество, скажем так. Размером с Московское княжество. Тверь, наверное, да? Тверь была поменьше, но по своему военно-политическому могуществу она была сравнима. Uh-huh. Новгородская Боярская Республика, конечно же, Псковская Боярская Республика, очень серьезное государственное образование. Рязанское Великое княжество, чрезвычайно сильное. Самый, наверное, сильный противник Москвы, превосходящий ее и по территории, и по населению, и по военному потенциалу, Великое княжество Литовское. Простите, вот Великий Литовский князь даже имел, кажется, титул и русского князя в числе своих официальных названий. Ну, скажем так, у него очень длинный титул. Великий князь Литовский, Жемоицкий, Прусский и всей Руси. Угу. Вот примерно так. Но в реальности литовские князья контролировали часть земель, которые когда-то были, когда-то составляли державу Рюриковичей, так называемую, то есть Киевскую Русь. И в его распоряжении действительно находились Смоленск, Киев, Чернигов, Брянск, Новгород-Северский. Ну, представьте себе, где проходила граница Великого княжества Литовского. Я когда это говорю, люди как-то в оторопи от меня отшатываются. Где у нас находилось дальнее зарубежье Московского Великого княжества? В дальнем Подмосковье. То есть туда можно было добраться, ну, за час-полтора, не могу сейчас точно сказать, на электричке. Где-то между Можайском и Вязьмой. Добрались до Можайска, дальше пограничный рубеж в 15 веке проходил. Вязьма уже была литовская. Вот то есть так. Вот представьте себе, уважаемые зрители, что вот вся Россия вот где-то, так сказать, в районе Можайска, она заканчивалась, а дальше начинались уже земли, собственно, российские. Что Орда к тому моменту представляла из себя? Собственно, Орда к тому времени была расколота. Орды во второй половине 15 века уже не существовало. Существовало чрезвычайно мощное формирование Большая Орда. Она была, так сказать, старшей по чести среди осколков Золотой Орды. Существовало еще пока не очень сильное Крымское ханство. Впоследствии оно разовьется в чрезвычайно мощную в военном отношении державу. Существовало Казанское ханство, Астраханское, ну и менее значительные формирования, о которых сейчас нет резона говорить. Понятно. Ну, вот мы примерно территорию современной России где-то обрисовали и указали место, собственно, Московского княжества на этой территории. И буквально несколько слов о державах, так сказать, заморских, как тогда говорилось, да, европейских державах. Кто там тогда правил, что они из себя представляли? Ну, скажем так, Европа 15 века, ну, как, впрочем, Европа 14 века, это повсеместная политическая раздробленность. То есть крупнейшие державы, Франция, Испания, совершеннейшее крошево Апеннинского полуострова, немецкие земли, славянские, все это в основном небольшие государства, извините, государствочка. И даже там, где король, скажем, или император, вроде бы правит очень значительной территорией. Это не значит, что он напрямую правит всеми землями. Он правит, может быть, достаточно незначительной частью напрямую. Все остальное находится в подчинении герцогам, владетельным князьям и графам, допустим. То, что сейчас представляется естественной территорией, скажем, Испании, еще к тому же частично представлял собой и арабский мир, то есть юг Испании был еще арабским. Во Франции вполне могло создаться независимое государство Бургундия. Что же касается Балканского полуострова, там изо всех сил сражалась, отстаивая свою независимость, отстаивая свою свободу. Ромейская империя, то, что впоследствии назовут Византии, но это не вполне точный термин, не очень хороший. Скажем, Восточно-Римская империя, это более правильно. Она продержалась до середины 15 века. Последние несколько десятилетий были агонией. Буквально она уже не была такой сильной державой, она была едва жива. Но в 14 веке она еще имела очень порядочные размеры. Вот натиск турок с востока и юго-востока, конечно, погубил Византию. Целый ряд славянских, южнославянских держав на Балканском полуострове, а впоследствии, уже времена правления Ивана III, турки и татары полностью захватили Крым. В Крыму тогда было греческое княжество Феодоро и была обширная генуэзская колония. Вот она занимала южный берег Крыма, приблизительно от Балаклавы до Феодосии, которую тогда называли Каффа. Вот все это стало владением турок и татар. То есть, скажем так, самая значительная сила в Европе того времени – это, как ни парадоксально, турки, а не кто-нибудь еще. Турки и, ну, в большинстве случаев, союзные им татары. Итак, Дмитрий Михайлович Ладихин, историк, профессор Московского университета. Мы ведем разговор о великом русском государе Иване III. А вот для того, чтобы закончить вводную часть, Дмитрий Михайлович, буквально несколько слов о том, какое влияние на молодого царевича, или тогда еще он был, не был царевичем, да, сыном великого князя, оказали его отец и мать. Ну вот мне показалось, что мать была достаточно значительной фигурой, и возможно, я ошибаюсь. Оказала ли она на него существенное влияние? Знаете, нет. Он очень рано начал развиваться самостоятельно. Он скорее учился не столько у своей семьи, сколько у самих политических обстоятельств, которые его окружали. И очень рано сам начал принимать самостоятельные решения. Его учила среда аристократическая, княжеская. И именно она была его главной школой. То есть основания считать, что это был исключительно одаренный человек. Вы сказали, что это был вундеркинд. И да. В силу этого он и не испытал на себе каких-либо значительных влияний. Поэтому и вырос самостоятельной и независимой фигурой. Да, даже более того, его политический стиль, его стратегия – абсолютная противоположность тому, что делал его отец, Василий II. Если бы можно было поговорить о Василии I, тогда было бы некоторое сходство, но деда Иван III не застал, родился намного позже. Ну, гены перешли, может быть. Ну, может быть, какие-то свойства темперамента, да. Дело в том, что Василий II мог научить мальчика только одному. Послушай, Ваня, Никогда не делай того, что делал я. Не води войска так, как я их водил. Не обращайся со своими боярами так, как я с ними обращался. Не становись в тяжелейшую конфронтацию со своей семьей, со своим родом, как я это сделал. Ну, единственное сходство – это то, что действительно Ивану Третьему приходилось решать чрезвычайно сложные проблемы с собственным московским княжеским родом, которые были и у Василия Второго. Только Василий Второй сам их не решил, за него решило боярство московское. А вот Иван Третий справился. Ну, мы потом еще в процессе передачи обязательно коснемся вот этой очень интересной темы, да, все-таки монархия в отношении внутри правящего дома, вот бесконечная эта борьба за власть, какая-то зыбкость вообще, так сказать, всего, да, фактически, хотя он уже далеко не первый государь династии, однако положение его было совсем не таким твердым, насколько я представляю, чем в начале царствования. Ну, вы об этом наверняка скажете, Дмитрий Михайлович, ну и самое главное, то, что вы сказали, что это обвинитель русских земель, что это создатель России, собственно говоря, как таковой. Поэтому, наверное, уместно было бы перейти, собственно, вот к этому сюжету, к тому, как началось объединение русских земель, при нем, как оно продолжалось во время его царствования. А зрителям мы предложили вот проголосовать, согласны ли они с утверждением о том, что Иван III является создателем России. Итак, объединение русских земель. Дело в том, что историческая память об Иване III, которая циркулирует вот в умах у образованной публики, у тех, кто интересуется русской историей, это один большой позор для нас. Человек, который создал Россию из крошева небольших княжеств, уделов, мы там не назвали еще, Вольный Ярославль, огромное количество небольших южных княжеств и так далее, который завещал единую русскую державу, и до него этой державы не было. Знаете, не Рюрик создал Россию, а Рюрик и ранние Рюриковичи, там, Владимир, святой Ярослав Мудрый, создали Киевскую Русь, которая впоследствии развалилась до состояния многих десятков небольших государственных образований. Иван III уже из этого материала, из несуществующего единства, создал единство принципиально новое, то единство, в котором мы сейчас живем. И позор-то в чем состоит? А где у нас в Москве, в столице державы, которую он правил, которую он создал, памятник хоть один ему? Ну, хоть бюстик скромненький, ну, хоть где-нибудь табличка памятная есть. В том же Кремле, который фактически вот придал облик, будем говорить, большой такой уже государственной, державной крепости. Совершенно верно, совершенно верно. Существует проект такого памятника, разработал его, насколько я помню, скульптор Воробьев, великолепный совершенно мемориал. Но пока у нас ставят памятники кому угодно, но только не отцу России. Вот так. Собственно, как объединитель России, он, конечно же, сделал несколько важнейших шагов. То есть при нем был присоединен Новгород Великий, Тверь, несколько более скромных по территории, по политическому влиянию образований, ну, в частности, Ярославское княжество. Другие княжества, которые были своего рода протекторатами Москвы, лишились этих признаков независимости. Собственно, борьба его за объединение Новгорода, она наталкивалась на то, что в Новгороде и Москве были принципиально разные представления в сфере политической культуры. Ну, с Тверью там, допустим, понятно. Там находится на престоле великий князь Рюрикович Турк-Тверской. Здесь находится на престоле великий князь Рюрикович Турк-Московский. Они уходят к одному корню, к князю Ярославу Всеволодовичу Московскому и его потомству. Так вот, им ясно, что когда-нибудь должен быть один хозяин у всей этой земли. Проблема в том, кто будет этим хозяином. Князь из Твери, князь из Москвы, там, князь из Рязани и так далее. Ну, борьба заканчивается тем, что Тверь присоединяет к Москве, престол, так сказать, ликвидируется. С Новгородом совсем другое дело. Великие князья, сначала Владимирские, сначала Киевские, потом Владимирские, потом Московские, считали Новгород несколько расхулиганившейся частью своей большой державы, куда они имеют право поставить, властвовать своего сына, младшего брата, племянника, могут сами прийти и осуществлять власть напрямую. А вот в Новгороде далеко не все были в этом уверены. Там не было никаких признаков демократической республики, как сейчас говорят. Там была республика аристократическая, всем заправляли так называемые «золотые пояса». То есть боярские семейства, знатнейшие, богатейшие, влиятельнейшие, они, конечно же, ставили своих представителей во все органы власти, они руководили военными действиями, государственным строительством и так далее. Вот так вот, они совершенно иначе смотрели на князей, которые приходили к ним извне. Они считали, что можно князя нанять, он будет арбитром в тяжелых судебных тяжбах, он будет предводителем воинства, он приведет свою дружину на защиту новгородской земли. За это ему хорошо заплатят. Сити-менеджер, как сейчас называют. А, может быть, в некоторых случаях даже кризисный менеджер, да? Антикризисный, извините, менеджер. Так вот, и эти два представления, они были принципиально несопоставимы. Другое дело то, что в Новгороде под господой, так называемыми, под этими золотыми поясами, существовало огромное множество меньших людей. И они смотрели на Новгород, ну, не совсем так. То есть в Новгороде были настроения о том, что нет, все-таки существует единство, все-таки мы составляем некую единую державу. Просто это единство несколько более вольное, чем у так называемых низовских земель, там, которые уже подчинены Москве. Так вот, эта борьба не могла закончиться мирно. Некоторые говорят, что, допустим, Новгород сохранил независимость, был бы сейчас чем-то вроде Германии или Швеции, была бы такая русская Европа, вот какая-то такая новгородская Германландия. Но, понимаете, не очень хорошо видят одну неприятную истину. С юга, с востока на Русь напирал чрезвычайно серьезный противник – татары. Для того, чтобы объединиться, для того, чтобы не допускать прорывов, нужно было создавать единое политическое и военное пространство. И ресурсы Новгорода нужны были для того, чтобы это пространство создать. Если бы оно не было создано, сейчас, знаете ли, с тем же успехом, возможно, там сидел бы не какой-нибудь президент независимой Новгородской Демократической Республики. А хан? Хан, Баскакия были бы по городам какие-нибудь. И вместо паспорта выдавали бы паэсцу какой-нибудь. То есть, иными словами, Новгород, скорее всего, под натиском с востока и юга не выжил бы, потому что его соседи, которые были, несомненно, больше приспособлены к тому, чтобы этот натиск отражать, та же Тверь, та же Москва, та же Рязань, они погибли бы, и ему неоткуда было бы черпать силу. Соответственно, конечно же, речь шла о том, что Новгород должен в какой-то момент склониться перед центром общерусского объединения. В начале XIV века хотели взять Новгород под себя, под жесткий контроль тверские князья. Но этого не произошло. Впоследствии, конечно же, речь шла в основном о московских князьях. Но и у них появился соперник, потому что такое же вожделение присоединить Новгород, но к другому единству, было у великих князей литовских. И они пытались туда ставить свою родню, и даже некоторые пригороды Новгорода действительно возглавляли литовские князья, такое было. Извините, Дмитрий Николаевич, насколько известно, там вот в этот период всегда были две партии, промосковская, ну и пролитовская. Ну, в конечном счете, вроде бы промосковская победила, вы об этом скажете. А вот это вот проституирование постоянное, значит, новгородских олигархов, да, так сказать, желание упасть в объятия Запада, это вообще, так сказать, традиция? Да, не было никакого единого Запада. Не надо, ну, думать. Великого княжества Литовского, скажем так. Вот сейчас это важный момент. Есть у нашей интеллигенции такое представление, что был какой-то вечный Запад и вечный Восток. А это интеллектуальный конструкт очень поздний, относящийся, ну, к 17-му, если только не к 18 веку. Для 15 века, боюсь, ничего такого не было, не существовало. Там не было никакого железного занавеса. Там разница была, может быть, в том, что с одной стороны католицизм, с другой стороны православие, это все. Другой разницы нет. Причем внутри Великого княжества Литовского есть и православные, и католические земли. А упасть в объятия Великого князя Литовского... Нет, новгородцы были хитрые. Они хотели бесконечно играть на противоречиях сильных держав. Севернее, восточнее и... Понятно, сейчас это очень напоминает западнее. Украину. Да-да-да, и пытаться выживать, играя на этих противоречиях, сохранять независимость. Их идеал был, конечно, не уйти под какого-то государя, под высокую руку, а самим делать дела. Ну вот, в конечном итоге это должно было кончиться войной. Несколько раз великие князья подступали к Новгороду, собственно, уже в 50-х годах 15 века была большая московско-новгородская война. И вот в 70-х годах 15 века Иван III Новгород, ну, скажем так, убедительно разбил, буквально расшиб. Вся военная машина Новгорода рухнула. У Ивана III под рукой была реформированная армия. Он полностью отказался от войска такого, скажем, рыцарского типа, от тяжелых в латы закованных дружин. Он использовал в какой-то степени восточный опыт, сделал легкую, маневренную, мобильную конницу, которая двигалась быстрее новгородцев, которая подчинялась управлению великого князя лучше, чем новгородцы, и которая, по всей видимости, обладала большим опытом военных действий, чем новгородцы. И она разбила Новгород в нескольких сражениях страшно. То есть военная сила фактически иссякла. После этого наказали часть новгородской господы, часть просто выселили с новгородских земель, отправили туда московских служилых людей жить на этой земле. А символ новгородской вечевой вольности – колокол, которым призывали на вече новгородцев, его вывезли в Москву. То есть, иными словами, с 1470-х годов Новгород перестал быть самостоятельным государством, а стал провинцией Москвы, впоследствии частью России. Вот это момент один из решающих. Можно один вопрос, Дмитрий Михайлович? Вот, вы рассказали об одной из технологий присоединения, это выселение, да? Выселение вот, аристократии, допустим, новгородской и так далее. Куда они потом делись? И, допустим, у них же были земельные владения. Ну, часть, может быть, была конфискована. Может быть, ему что-то было дано взамен, как, например, Иваном IV. У него была технология, вот, как известно, перемешивания вот этой аристократии земельной, чтобы не получались вот такие, так сказать, союзы, которые могли противостоять центральной власти. Да, конечно, они получили землю, они стали служильцами московского князя. То есть оттуда из новгородской среды вышло довольно много дворянских родов. Там представители их и до сих пор живут. Некоторые, я не знаю, может быть, уже и не помню, что они бывшие новгородские дворяне, бывшие даже боярские рода. Просто они, очень здорово упали в статусе. Б. Они, конечно же, уже не могли составлять какой-то единый, особенный, самостоятельный правящий класс новгородской земли. Они потеряли с нею связь, и они потеряли бывшую свою экономическую и военно-политическую мощь. Речь не идет о повальном истреблении. Истребили-то довольно немного смутьянов. Иван III вообще не был сторонником массовых репрессий. Да и кроме того, массовые репрессии, они не были в культуре Московской Руси. Вот казалось бы, сколько мы рядом с Ордой, всякого насмотрелись, и тем не менее, Москва вплоть до второй половины XVI века, она очень скверно смотрела на массовые политические репрессии и их фактически не применяла. Там речь не идет там, о казни сотни или полусотни людей. Нет, один крупный человек – это событие. Когда в середине XVI века перебьют 30 человек, новгородских дворян, там будет мятеж старецких, это будет очень значительное событие. Вся страна удивится, войдет во все летописи. Как-то так, что за ужас, сколько крови. То же самое при Василии II, уже на закате его царствования, после тяжелейшей кровавой войны, где все друг другу были врагами, но возник неприятный заговор при дворе, да, казнили некоторое количество. Опять же, летописцы ужаснулись и записали. Да, вот кровь пролилась, плохо. Иван III вырос в этой культуре. Он не был сторонником смертоубийства, он не был сторонником повальных казней. Но он был прагматиком, как бы это сказать, с Штирлицем на троне. Вот представьте себе замечательного артиста Тихонова в роли Штирлица, своего рода разведчика, который правит страной именно как разведчик, да, то есть как человек, который прикидывает возможности, варианты разного рода, многоходовки. И с его точки зрения, к сожалению, кого-то казнить придется, но лучше бы минимизировать, потому что этого общество не принимает. Тех же людей, которые лишились власти, не следует убивать. Во-первых, это не по-христиански, а все-таки христианская держава. Во-вторых, почему не использовать их для службы, которая пригодится Руси? Ведь это же все драгоценные кадры, прекрасные управленцы, отличные воины. Почему бы вот всех этих людей, например, не выставить в поле против Орды? Это же гораздо лучше, чем устроить резню. Это и по-православному, и по-государственному правильно. Ну вот примерно так думал Иван III, так он присоединял Новгород. Понятно. Вот мы переходим к следующему сюжету. Это противостояние вот с тем, что осталось от Золотой Орды. Ну, в первую очередь, Большая, но там и Казань и так далее. Вот расскажите, как в этом направлении развивалась политика Ивана III? Иван III сумел сделать крымских ханов своими союзниками. То есть он умел разговаривать с татарами не только языком оружия, но и языком дипломатии. В Москве вообще с уважением относились к чингизидам и с уважением относились к татарам. 15-й, 16-й, еще даже 17-й век. Татары – лучшие воины всей Восточной Европы. Некоторые даже писали о том, что даже отношение их к смерти показывает вот эту их необыкновенную силу. Турок, который попал в плен, его ждет смерть, начинает уезжать и просить помилования. Русский молча принимает то, что ему назначено Богом. Татарин до самого конца сопротивляется, дерется. Если не убить, то ударить. Если не ударить, то укусить. Если не укусить, то хотя бы обругать. Он остается бойцом до самой смерти. И вот этот своего рода культ воинской доблести, постоянная готовность биться, она делала из татар очень серьезных противников. Тем более, что, конечно же, когда народ состоит из кочевых масс, люди всегда в седле, всегда с оружием в руках, очень быстро могут быть отмобилизованы. Врагами России при Иване III были прежде всего Большая Орда, в том числе ее хан Ахмат, и Казанское ханство. С Казанским ханством удавалось справиться довольно хорошо, то есть отбивать воинские набеги и даже ставить в Казань угодных московским государям людей. У нас были там свои ставленники. Это был наилучший выход, потому что бросать огромные массы воинов далеко на восток, чтобы они участвовали в каких-то рискованных предприятиях, а казна от этого истощалась, был не лучший выход. А когда удавалось поставить своего человека, наступал на этом рубеже мир, и все были благодарны Ивану Третьему. С Большой Ордой, конечно, ни о каких ставленниках и речи быть не могло. Все должно было решиться только в открытом столкновении. В 1472 году под Алексином едва этого не произошло. В 1480 году произошло прямое столкновение на реке Угре. Туда вышли русские войска во главе с Иваном Третьим. Ордынские войска Ахмата. Это не было стояние в смысле, скажем, некого перемигивания с одного берега на другой. Это была серия небольших оборонительных операций со стрельбой, стычками. Войска как бы прощупали друг друга. И более того, Иван III чувствовал, что пришел своего рода судный день для всей его великой державы. Он 18 лет находился на престоле, успел присоединить уже значительную часть земель, уже Новгород был присоединен, сумел более-менее усмирить своих братьев, которые против него бунтовали. Он, скажем так, находился в неплохих отношениях с церковью, и он понимал, что вот все это великое достижение, которое у него уже есть в руках, оно может рассыпаться от одного серьезного удара Орды. А, слава богу, для нас, слава богу, Орда давно не была единой. Орда там Батыевых времен, времен Берке, скажем так, или, скажем, Орда времен середины XIV века. Это было нечто несопоставимое по своей мощи с Русью. Она была гораздо сильнее, конечно же. Там более многочисленные войска, и мощь была страшная. Но поскольку Орда развалилась, ну, скажем, когда разбили Мамая, мы разбили половину Орды, примерно так. А когда сражались с Ахматом, ну, наверное, это была треть бывшей Орды, приблизительно. Треть, может быть, четверть. Но все равно это очень серьезное войско, очень большая опасность. При столкновении прямом старались более или менее решить дипломатическим путем. Церковь даже настаивала на то, чтобы Иван III вышел в поле. Один из архиереев наших довольно дерзко ему послание написал, где укорял его за нерешительность. Но в конце концов эти две армии подошли к ситуации, когда поздняя осень, река покрылась льдом, русские войска отступают от Угры для того, чтобы занять более выгодные позиции. Татары могут пройти по льду, но они не идут. Некоторые считали, что приняли отступление русских войск за некую демонстрацию своей решительности. Мол, мы даем вам поле, мы готовы сражаться, мы не боимся. Но, скорее всего, дело в другом. Войска московские, фактически это были уже войска очень значительной части Руси. Региональное, это колоссальное пространство, в том числе новгородская сила, в том числе и ярославская сила, и многие другие полки пришли туда. И татары, конечно, осознавали, что это вовсе не какой-нибудь полк одного князя, какого-нибудь рязанского, допустим, или одинокая Москва. Нет, это уже совершенно другая держава, и драться с ней будет опасно. И второй момент. Дело в том, что, видимо, сама Орда Ахмата была качеством ниже, чем все то, что приводили татары до сих пор. Там, видимо, не было единства. И к настоящему большому сражению татары не были готовы. Если бы удалось пройти в тыл, там, ограбить лучшие города России, вторгнуться в наиболее богатую область, это замечательно. А вот всерьез кровь лить уже не было решимости, уже не та воля. Вот в XVI веке крымские ханы опять заставили своих подданных, научили их чудовищной несгибаемости на полях сражений, с ними было сложнее. Опять приходилось налаживать всю машину обороны заново, опять приходилось выходить на прямое столкновение с ними и отбивать. В конце концов, научились, и эту опасность тоже избыли. Но в 1480 году Орда и Русь через реку посмотрели друг на друга, нанесли несколько пробных ударов, и Орда решила: нет, не стоит рисковать, и ушла. Вовсе не стоит думать то, что после этого от осколков Орды Русь не откупалась подарками, причем такими подарками, которые сравнимы были, там, допустим, с данями отдельных городов. Но это была полная, абсолютная государственная независимость, независимость военная, и был выбор. Хотим – откупаемся, нам сейчас неудобно воевать. А хотим – выйдем в поле, ударим как следует. И тогда платить ничего не надо, они нам сами заплатят. Вот. Это совершенно другая ситуация. То есть фактически, действительно, ордынская ига, я на этом термине настаиваю, оно существовало, именно ига, оно на Угре рассеялось. Еще предстояло множество сражений с татарами, еще предстояло нашим дипломатам их деньгами и соболями умасливать, были такие периоды в нашей истории, но ставить государей на Руси, подписывать им какие-то ярлыки, требовать дань, отправлять баскаков, ну, конечно, после этого уже ордынцы не могли. Значит, 1480 год. Да. Это точка отсчета суверенитета, который Россия после этого не теряла уже никогда. Ну, скажем так, до того Иван III сделал заявку на суверенитет. Он не платил дани и не признавал зависимости от Орды. это, скажем, было подтверждение суверенитета. Ну, мы плавно переходим, поскольку, так сказать, ритм передачи нам властно диктует это сделать, к литовскому направлению. Хотел маленький уточняющий вопрос. Как известно, вот, двигаясь к Угре, войско Ахмата прошло по литовской территории. То есть была некоторая смычка все-таки татар с Литвой, но Литва тогда не оказала прямой помощи. Насколько мне известно, что-то помешало. Да, хотя вроде бы источники говорят о том, что Ахмат рассчитывал на эту помощь. Ну, у литовцев были свои проблемы, в том числе такой проблемой был наш союзник Крымский хан. Тут гораздо серьезнее. Дело вот в чем. Великокняжество Литовское, даже с учетом присоединенного Новгорода, даже с учетом присоединенной Твери, в 1485 году ее присоединили. К Москве? Да. Было, конечно, громадно, очень сильно, и оно, конечно же, воспринимало себя как противника, который абсолютно превосходит Москву. Ну, то есть, скажем, 14 век, начало 15 века прошли под знаком литовской экспансии. Скорее, литовские армии шли на восток, завоевывали, подчиняли себе новые княжества, устраивали там сферы влияния. И сферы влияния простирались очень далеко. Рязань какое-то время была сферой влияния литовцев. Хотя, казалось бы, где Рязань, где Литва? И, конечно же, они претендовали на Новгород. Конечно же, они претендовали на влияние в Твери, которую Москва просто забрала под себя. Ну, а Москва, в свою очередь, помнила, что когда-то Ольгерд ходил на Москву и даже стоял под ее стенами. Что Литва – это враг, с которым так или иначе придется сражаться. Она искала возможностей это военное противостояние сделать успешным. Сделать его успешным, так сказать, заранее, еще до того, как пошли полки. Иван III вообще не очень охотно выходил в поле, либо тогда, когда видел, что успех обеспечен, либо тогда, когда необходимость, абсолютная необходимость вызывала его в поле, и он не мог отвертеться от этого. Он не был каким-то таким лихим удальцом, он был стратегом. А вот на Угру он вышел, потому что нельзя было не выйти. А вот что касается Великого княжества Литовского, видимо, прощупывание возможностей успешного исхода войны между Москвой и Литвой, оно шло довольно долго. И слабинка в Великом княжестве Литовском, конечно же, нашлась. Ну, во-первых, оно было очень неоднородно в этническом и в конфессиональном плане. Значительная часть, можно сказать, большая часть земель Великого княжества Литовского – это ведь земли русские, те, которые представляли собой в старину удел Рюриковичей. Во-вторых, это земли православные. На территории Великого княжества Литовского то сильнее, то слабее, там интенсивность изменяется, постепенно теснит православие католицизм. Что же касается князей, то католическая знать, и прежде всего литовская, жемойтская знать, она набирает влияние, а вот, скажем, князья восточных уделов, которые в наибольшей степени сохранили связь, собственно, русским единством, они находятся в проигрышном положении. Ну и, наконец, последнее. Литва не умела так эффективно отбивать татар. То есть Великое княжество Литовское, к сожалению, пропускало татарские удары. Татар глубоко туда входили, вплоть Литвы. И очень часто, что в лучшем случае литовцы могли ударить уже в спину отходящим татарам, но отбить полон, если повезет, или проиграть битву, если не повезет. А тут русская часть Литвы увидела, ага, вот крупная держава, которая выросла на месте, где было какое-то малонаселенное, крайне бедное лесное княжество московское. Оно защищаться умеет. У них крепкий государь. У них наша вера. У них та же самая этническая принадлежность, говоря современным языком, что и у нас. Лучше мы пойдем к нему под руку. И вот произошло две войны. В начале 90-х годов Первая началась, вторая в 1499. Первая длилась всего 2 года, вторая 4. Но это была растянутая во времени военно-политическая катастрофа. То есть от Великого княжества Литовского отвалилась вся восточная часть. И, конечно, в этом очень большую роль сыграли князья, которых Москва, вот, собственно, восточные князья литовских уделов, которых Москва, так сказать, перевела на свою сторону. Они моментально сделались ее союзниками. Территория, которая была в тот момент передана Москве в результате 2 войн, это громадно совершенно, это территория многих современных областей. Вязьма, Брянск, Чернигов, Путивль, Новгород-Северский, огромное количество других городов, сел, областей. Все это оказалось владением великого князя Московского. То есть вот то, что тогда произошло, это в территориальном, экономическом плане, в плане населенности территории гораздо важнее и больше, чем присоединение Новгородчины. Просто не очень удобно было в советское время из соображений дурно понятой дружбы народов, когда перед какими-то народами надо было приседать, а остальные должны были кланяться. Так вот, старались не акцентировать внимание на русско-литовских войнах. А на самом деле это громадное совершенно противостояние, но продлится еще очень долго. Победителем, несмотря на то, что вот некоторые раунды проигрывались, но победителем все равно станет Москва. Но вот при Иване III это было 2 удара, которые 2 раза отправляли Литву в нокаут. И к 1503 году, конечно, стало видно, что литовская держава разом ослабела. Чудовищная территория была потеряна, а московское государство при этом чудовищную территорию приобрело. Вот, собственно, могущество Москвы в значительной степени было создано именно после этих 3 приобретений – Новгород, Тверь и особенно Литовская Русь. К 1503 году там Иван III оставалось жить 2 года всего-навсего, но он мог передать своему сыну державу, которая еще несколько десятилетий назад не существовала. То есть там в 1470 году, лет за 30 до того, за 33 года, никто и не мечтал, никто помыслить не мог, что будет громадное государство, вот тот самый, вот то, что впоследствии станут называть словом империя на востоке Европы. Она появилась в местах, которые имели крайне слабо развитое хозяйство, очень плохие почвы, очень плохой климат, очень слабые урожаи, отдаление от многих торговых путей, слабую населенность. Но, тем не менее, помощь Божья и вот гениальность правителя, они во многом создали из ничего, из какого-то крошева маленьких политических образований государство колоссальных размеров. Дмитрий Михайлович Владихин, доктор исторических наук, профессор МГУ. Мы ведем разговор об Иване III, создателе русского государства. Это действительно чудо. 30 лет и возникновение почти из ничего колоссального государства, сыгравшего потом выдающуюся историческую роль в Европе. Это действительно чудо, и до сих пор нашими историками и гражданами, к сожалению, недооцененное. Чрезвычайное везение, вы говорите, Божья помощь, исключительные личные способности этого царя. Мне бы хотелось сейчас, Дмитрий Михайлович, чтобы вы рассказали в завершающей части нашей беседы, собственно, каким образом Иван III строил русское государство, какие он применял приемы, технологии, и как этот процесс выглядел на фоне того, что происходило одновременно, собственно, в Западной Европе. Но для того, чтобы создать Россию, пришлось приложить, я думаю, столько же усилий, как и к тому, чтобы ее сохранить. Иван III всю жизнь, как правитель, очень много работал. Можно сказать, пар от спины шел, извините. И на исходе своего правления, когда под его рукой уже была колоссальная территория, он должен был сделать несколько шагов, чтобы предотвратить ее от развала. Прежде всего, в 1497 году он ввел судебник, который имел общерусское значение. То есть норма единого права распространялись теперь не только на московские владения, но и на все то пространство, которое раньше было Новгородчиной, Тверской землей, Ярославской землей, Литовской Русью и так далее. Это, конечно же, показывает то, что Иван III был не только стратег в военном плане, в дипломатическом, он еще и был, что называется, государственный деятель, реформатор. Он же ввел чрезвычайно важную норму в политическое устройство Руси. Дело в том, что в старину княжеский дом московский очень много потерял от внутренних ссор. Земля, которой он владел, она в какой-то степени была коллективным достоянием. То есть ей владел не просто великий князь московский, а его младшие братья, дядья, племянники, сыновья. И у них была склонность к тому, чтобы делить, переделывать, спорить из-за того, кому что досталось, вступать в открытые конфликты, даже в настоящие войны. То есть семейные проблемы становились государственными. Совершенно верно. И Иван III ведет к тому, делает очень важный шаг к тому, чтобы эту склонность к коллективному владению землей уничтожить. Он завещает своим сыновьям земли, которые достались ему в результате вот этих нескольких десятилетий, в крайне неравномерной, крайне неравной пропорции. То есть его главный наследник, Василий III, получает подавляющее большинство земель. А все остальные получают столько, что если бы они сложились вместе, то все равно получилось бы намного-намного меньше, чем у старшего. Таким образом, роль уделов, роль вот этой силы семьи была сведена к минимуму. Было обеспечено то, что следующий государь, будет единодержавным правителем, а все остальные, что бы они ни делали, хотят они бунтовать, хотят они отложиться от этого государства куда-нибудь, их противодействие может быть в любой момент легко сломлено или даже просто проигнорировано. Вот это был чрезвычайно важный шаг. Ну и важный момент еще. Дело в том, что Иван III понимал, что он создает нечто небывалое. И он оформлял это небывалое так, чтобы и остальные понимали, прежняя жизнь закончилась. Не вернется больше Русь вот этого крошева политических владений. Не будет она больше крупой, будет она монолитом. Поэтому он, конечно же, строит каменный Кремль. То есть то, чем не обладают другие города, и даже там мощный новгородский детинец московскому Кремлю уступает. Он приглашает иностранных архитекторов, ну, прежде всего, итальянцев, иностранных инженеров, иностранных специалистов по изготовлению монеты, пороха. То есть он старается использовать европейские научно-технические достижения для того, чтобы поставить их на службу Москве. И делать это идеально. Он использует как русских, так и итальянских архитекторов при строительстве. Ну вот, собственно, главное, конечно же, достижение его времени – это строительство Успенского собора в Москве, который строился Аристотелем Фиораванти и остался, наверное, самым величественным памятником времени Ивана III. И усыпальницы. Да, и усыпальницей, но вот только усыпальницей не государей, государя в соседнем Архангельском соборе, да, а здесь лежат святые, владыки нашей церкви, а первые иерархи наши. А вот что касается... Ну и Грановитая палата как гражданское здание из тех, что осталось до сего времени, это тоже. Ну, надо сказать, что здесь он поступил очень разумно. То есть его Грановитая палата, ну, это хорошая итальянская палаццо в одном из североитальянских городов. Она, ну, по внешнему убранству не очень богата, но он был прагматик. Он считал, что для великого человека не надо постоянно подчеркивать роскошь своего быта, свое богатство. Ему достаточно иметь реальную власть и реальное влияние на дела. Поэтому он не стал строить каких-то пышных дворцов. Ему жалко было на это денег. Второе, прагматик, стратег. На другую, он, другую роскошь он себе позволил. Он, скажем так, выписал из-за моря себе супругу, знаменитую Софью Палеолог. О ней говорят, то, что она племянница византийского императора, восточно-римского все-таки лучше, или арамейского. Но она ведь еще и внучка другого императора. То есть она наследница по прямой. И, конечно же, это имело значение идеологическое. Напрямую еще не было сказано, что Москва есть наследница Византии, но было ясно, что православный государь в Москве заключает такой брак, говорит о своем равенстве восточно-римским императором. То есть он фигура, которая не является чем-то меньшим, да, по названию великий князь, но в дипломатических документах иногда уже и проскальзывает царь. А что это значит? Это значит то, что появляются первые мысли, первые идеи о том, что в православном мире Москва может добиться первенства или, во всяком случае, положения несравнимо более высокого с тем, что было раньше. Вот это очень важно. То есть государь-стратег, государь-дипломат, государь-реформатор был в какой-то степени государем-идеологом. Ну, скажем так, не всегда он в этой своей идеологии получал положительный результат. Иногда ему казалось, что, ну, вот есть в церкви еретики. Если они полезны государству, давайте их использовать. Какое-то время он еретикам покровительствовал. Вышел тяжелый затяжной конфликт с церковью и в последние годы своей жизни от этой политики отказался, и даже небольшое количество еретиков было в Москве сожжено. В начале XVI века было несколько таких вот русских актов аутодафе. Но, в принципе, во всем остальном Иван III очень хорошо продумывал свою тактику, стратегию. Он всегда и неизменно в политических играх видел на 10 шагов вперед. Очень редко ошибался. Очень редко делал что-то не к благу своей страны. Очень редко совершал какие-то небрежные действия. Нет, он абсолютно был другого склада человек. Из зарубежных правителей в чем-то он, наверное, похож на Людовика XI, объединителя Франции, с той только разницей, что Ивану III удалось добиться большего в России. Людовик оставил все-таки Францию недообъединенной. Иван III не то что недообъединил, он, во-первых, Россию создал, а во-вторых, сразу же добился чрезвычайно важных достижений в сфере централизации. После него эту централизацию разрушить было уже невозможно. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, вот обычно говорят об отставании России, связывают это с игом. Но если следовать тому, что вы говорите, похоже, что те процессы, которые происходили в России, мы фактически с Западной Европой шли ноздря в ноздрю, в некоторых отношениях шли впереди, во всяком случае ни в Англии, ни во Франции не было такого документа, как, например, судебник Ивана III. И очень многие новеллы, которые появились в этом законодательстве, это вообще, они вообще были действительно совершенно новыми и даже ну вот, источники говорят, что кое-что и заимствовалось потом из этого судебника на Западе. Ну, скажем так, об отставании России от Европы в 15 веке говорить невозможно. У нас, допустим, нет великолепной архитектурной техники и, скажем, техники литейной, техники печатной, какая есть, скажем, в Северной Италии, да? Но Северная Италия – это вообще на редкость выдающийся в культурном отношении регион Европы. А все остальные регионы, они вполне сравнимы с тем, что есть у нас. Ну, скажем, Испания того времени, она вообще страшно похожа на то, что имеет место быть в России. А мы боремся с турками, они с арабами, извините, мы боремся с татарами, они с арабами. У них также очень большая степень централизации, у них также довольно скудный и, в общем, предельно милитаризированный быт. А Франция в смысле там, техники, допустим, в смысле права несколько больше развита, но она и не вылезает из проблем междоусобия, проблем политической раздробленности. В Германии примерно то же самое. То есть мы в этот момент не очень-то отличаемся от Европы. Отличие происходит в основном конфессиональное. У нас православие, у них католицизм. А во всем остальном, ну, мы одна из стран Европы, да и все. Может быть, во всяком случае, сравнимая со странами Европы. Отставание начнется чрезвычайно, ну, позже, намного позже. И отставание будет носить в основном формы, на которые московские государи никак не могли повлиять. Понимаете, они находились в географическом положении чрезвычайно невыгодном. Им приходилось постоянно тратить силы на отражение угрозы с востока, турецко-татарской. И, конечно же, это очень дорого стоило. И, конечно же, это отбрасывало нас от развития науки, техники довольно, в общем, далеко от позиции, которая заработала себе достаточно мирная в этом отношении Европа. Но до 15 века пока речи нет ни о каком отставании. Спасибо. Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители. Согласились ли они с нашей точкой зрения на Ивана Третьего. Будет еще возможность у зрителей проголосовать, когда передачу они будут смотреть в архиве. Сейчас только самое начало жизни нашей передачи. Она прошла в прямом эфире. Дальше будут зрители смотреть. И я надеюсь, что, конечно, вот эти результаты голосования немножко странные, но они объяснимы. И это хорошо. Дело в том, что у нас основателем российского государства кто-то считает Рюрика, кто-то Дмитрия Донского, кто-то Ивана IV. А на этом фоне, хотя большинство начало осознавать то, что реально создателем-то был Иван III Великий, уже это, на мой взгляд, вполне порядочный результат. Спасибо вам большое. Напомню, что Дмитрий Михайлович Володихин сегодня наш гость, историк, профессор Московского государственного университета. Спасибо вам огромное, Дмитрий Михайлович, что вы были сегодня с нами. Я надеюсь, что мы продолжим наши встречи, касающие истории России этого периода. И вам спасибо, уважаемые зрители, что вы были с нами, смотрели передачу. Всего вам доброго. До свидания.